Глава первая. «Меня зовут товарищ Фаулер», — сообщил незнакомец, усаживаясь в единственное мое кресло. Высокий, подтянутый, одет он был сшитый на заказ костюм английского сукна. Рядом с креслом он поставил трость искусной работы с набалдашником из горного хрусталя. В отблеске заходящего солнца хрусталь заискрился, и у меня все поплыло перед глазами. Но, пожалуй, не буду забегать вперед и лучше расскажу по порядку. Погруженный в свои невеселые мысли, я прогуливался по улочкам города Н и совершенно не заметил, как дошел до церкви, точнее бывшей церкви, превращенной нынче в склад лесоматериалов. Понял только по запаху. Здесь сильно и вкусно пахло свежей древесной стружкой и сосновой живицей. «Тебя искали», — суетливо сообщила мне знакомая призрачная старушка. «Кто?» — напрягся я. «Где искали?» «Да по всему городу, считай, ищут». «Кто?» «Двое мужчин в военной форме, с оружием», — написала старушка и добавила совершенно неожиданное. «У одного взгляд очень нехороший, и на плече у него сорока сидит. Так я этой сороки так испугалась, как ничего еще в моей жизни не боялась». Старушка мелко перекрестилась, а я пошел дальше в глубокой задумчивости. В общем, вот уже третий день я живу в городе Н. В принципе, здесь мне нравится. Гораздо лучше, чем жить в трудовой школе или же таскаться с агитбригадой по деревням. Если б не одно «но». Я снял небольшую комнатушку в отдельном флигеле у милой старушки Божьего одуванчика Ангелины Степановны. Вот только милая она была ровно до того момента, пока я не уплатил деньги за месяц вперед. И понеслось. Сюда не ходи, тут не топай, этого не трогай, это не то, это не сё. Домик был старый, вросший в землю, и находился он на окраине города, за пустырем. Видимо, именно поэтому его не уплотнили новыми жильцами. И старушка покамест проживала одна. И флигель тоже пустовал, что мне было на руку. Как я и предполагал, с заведующим трудовой школы имени 5 декабря проблем особых не возникло. Стоило лишь сказать, что мне поступила информация, и я иду искать записи отца. Он выдал мне увольнительную на месяц, а чтобы мое пребывание за пределами школы имело законное основание, определил меня к аптекарю-гомеопату в обучении на помощника-лаборанта. Здание аптеки находилось недалеко от бывшей церкви, в старом доме с мезонином в стиле ампир. На фасаде над входом было объявление. «Центральная гомеопатическая аптека С.А. Фарбрихера доводит до сведения публики, что по рецептам доктора Коровина в аптеке изготавливаются мази следующих составов. Маис пелядера, уничтожающий головную перхоть. Фиталакка, от зуда кожи и чесотки. Беллис перенис, от веснушек и желтых пятен. Календуловая, от угрей и прыщей. Гамомелис, сильно мягчит кожу». Я должен был дважды в неделю ходить к Фарбрихеру, смешивать в водяной бане порошок из сушеной календулы со свиным салом, окисью цинка и вазелином, и выслушивать пространные речи аптекаря о том, как хорошо было раньше и как плохо теперь. Все остальное время я был предоставлен сам себе. Заведующий не боялся, что я сбегу, ведь все мои документы были у него в сейфе. День мой начинался с 7 утра, когда местный зеленщик Сава Кузьмич, гремя тележкой, приходил к воротам и зычным голосом вызывал старуху на улицу. Сава Кузьмич раньше пел на клиросе, до того, как стал атеистом. Степановна покупала у него овощи и зелень. После столь громогласного крика спать дольше было невозможно, поэтому я вставал. Умывался, варил себе кофе и садился к переводу книги Лазаря. Честно скажу, за три дня, точнее за два, так как весь первый был занят переездом и ознакомлением с обстановкой, так вот, за эти два дня я не продвинулся ни на страницу. Все дело в том, что словари у меня были написаны на классической латыни антиквой, а в книге же был сплошной готический шрифт, причем прописью. Поэтому продирался я с большим трудом, косячил с буквой J и вариантом буквы I. Там, если подряд записывалось две и более букв I, последняя из них выглядела как J. Регулярно путал букву V и начальную форму буквы U. Так как строчная буква R была похожа на цифру 2, которую уподоблялся после ряда букв правая сторона, которая была округлой, то я уже трижды начинал все переделывать заново, и получаемый перевод никакого внятного смысла не имел. А еще замучили лигатуры в готическом шрифте. И вот как простой студент-агроном, или не агроном, Лазарь, все это знал? И главное, откуда? И что мне со всем этим делать? Хоть плачь. После обеда, который готовила старуха, я собирался и шел в город. Там у меня было несколько вариантов времяпрепровождения. Я или уходил на рынок, где в книжных рядах торговали букинисты, в поисках словаря с готическим шрифтом, либо в музее, где познакомился с Соломоном Давидовичем, низеньким толстячком с блестящими черными глазками. Он любил поговорить со мной за жизнь и о том, куда все катится, при этом ловко обходя острополитические и идеологические проблемы. Еще была библиотека, но там царил такой раздрай и беспорядок, что, честно говоря, заходил я туда лишь для успокоения души. Старые дореволюционные издания пожгли, не глядя романы Гюгоэта или же трактаты Спинозы, а из новых были только агитационная литература и газеты. Енох обязательно увязывался следом за мной. Ему было интересно. Эта среда, книги и старина, его очень привлекала. Сегодня я решил еще раз заглянуть на рынок. Вчера один из студентов обронил, что померла вдова какого-то профессора Шаца, и дети всю библиотеку отца решили свести на рынок и продать. Так что кое-что может попасться интересненькое. Я ходил промеж человеческой толкотни и суеты рынка, вдыхал запах старых книг, полыни, морозного воздуха. Заканчивался ноябрь. Трава по утрам подмерзала и искрилась на солнце. Брусчатка была скользкая, лужи подергивались литком. Зато к обеду все это хрустальное великолепие превращалось в непроходимую грязь. Так что народ предпочитал ходить на рынок по утрам. К обеду там уже народу было не очень. Я всегда не любил толпу, поэтому ходил исключительно днем. «Добрый день!» — поприветствовал я тощего продавца с рыжей склокоченной шевелюрой, по-богемному замотанного в вязаное кашне. Его звали Ираклий, и он клялся, что художник, и лишь только плохое зрение мешает написать ему гениальную картину. Поэтому он вынужден пока прозябать в безвестности, продавая старые книги на базаре. Однако плохое зрение не мешало ему зорко выискивать раритетные экземпляры и взахлеб торговаться до победного. «А, Генка, ну здорово!» — поприветствовал Ираклий меня. «Все книги ищешь? Слушай, я вот подумал, а зачем тебе эта латынь? Мне по знакомству принесли очень хороший роман на немецком. Бери, не прогадаешь. Немецкий тоже древний язык». «Нет, спасибо», — по обыкновению отказался я. Ираклий прекрасно знал, что немецкий роман я у него не возьму, как не взял в прошлый раз ни Тора на иудейском, ни стихи на арабском. И я прекрасно знал, что он и не надеется мне что-то продать. Просто сам процесс торга и обсуждения ему нравился. Да и скучно было стоять просто так целыми днями напролет. А тут хоть как, но новый человек так-то. «Погоди», — вдруг зыркнул Ираклий и заговорщицки подмигнул мне. «Есть у меня тут кое-что для тебя». Демонстративно кряхтя и всем своим видом демонстрируя, сколь тяжко ему вот это вот все, он полез под раскладной самосбитый столик, под которым у него была большая сумка с книгами и прочим барахлом. «Во, гляди!» Ираклий протянул мне изрядно замусоленную и потрепанную книжицу. Я глянул и обмер. «Вергилий. Кодекс Романус. То есть земледельческие стихи». «Сколько?» — спросил я. Но не успел Ираклий даже назвать первоначальную цену, как весь рынок пришел в движение. «Облава! Атас!» — нанеслись крики. Сидящий неподалеку маленький чистильщик обуви Захарка бросил свой ящик и, перепрыгивая через коробки и ящики, понесся к пролому в заборе. «Попался? Врешь, не уйдешь! Держись, Сявку!» — закричали мужики в форме чекистов. Одному из них таки удалось поймать парнишку, и дальше, чем там все закончилось, я не знаю. Нужно было позаботиться о себе. Продавец книг с трясущимися руками принялся судорожно собирать свое барахло. Народ заторопился разбегаться. Хоть чеки ловили беспризорников, но документы потребовать могли с любого, а их-то как раз и не было. Ираклий таки сбежал, бросив свои книги, даже не собрав их. А я замешкался, сказалось отсутствие выучки и беспечность жителей 21 века. Ко мне направлялся молодой чекист с наганом и выправкой. Попадаться ему было нехорошо. «Енох, глаза отведи!» – торопливо шепнул я. И пока призрачный скелетон выполнял, я скользнул в сторону, протиснулся в щели между досками забора и оказался на другой стороне улицы. Здесь все было спокойно. Я, посвистывая, с независимым видом отправился дальше. И только отойдя на довольно-таки приличное расстояние, я обнаружил у себя в руках книгу Вергилия, за которую я так и не заплатил Ираклию. Ну ладно, потом отдам деньги, если его не загребут. Да. Плохо, что у меня нет документов. Плохо, что нет аттестата. Без этого всего полноценно жить не получалось. Время нынче не предрасполагало. Но, с другой стороны, о чем мне ворчать? Я ведь мог попасть в 1917 сюда, и даже думать не хочется, что тогда здесь творилось. Так что, в принципе, мне нормально еще. До следующей войны еще 14 лет, и я вполне должен успеть выполнить задание вредного дедка, похожего на Николая Чудотворца. А дома меня ждал незнакомец. «Меня зовут товарищ Фаулер», — сообщил незнакомец, усаживаясь в единственное мое кресло. «Очень приятно», — равнодушно сказал я, но не представился. «Раз он пришел ко мне, значит, знает, кто я». Фаулер выждал паузу, очевидно ожидая, что я таки назову имя, как того требовал этикет. Но я продолжал молчать. Он бесстрастно пожевал губами и продолжил. «Следует ли упоминать, что ваша эскапада в доме у мадам Жуар наделала много шума в определенных кругах?» Я равнодушно пожал плечами. «У нас и до этого были медиумы, которые эпатировали публику. Но никто еще не додумался до такого. Мадам Жуар клянется, что никто не заметил, как вы влезли на стол. Как это вам удалось провернуть?» Я молчал, взглядом демонстрируя вежливое недоумение. Мол, что ты от меня хочешь, старче? Видимо, именно это он прочитал в моем взгляде, потому что настроение у него вконец испортилось. «Нам нужно проверить вас, чтобы убедиться, что вы не шарлатан. Или же шарлатан, молодой человек?» «Давайте вы будете считать, что я шарлатан, и на этом оставим разговор», — ответил я с демонстративной скукой в голосе. «Не хватало еще, чтобы они надо мной проводили опыты. А потом, когда окажется, что я не шарлатан, они вообще никогда от меня не отстанут». «Вы можете стать миллионером», — вдруг сказал Фаулер и выжидающе уставился на меня. «Я идеалист», — изобразил декоративную улыбку я. «Он моего отца все эти миллионы до добра не довели. Так что и я не хочу. Вот занимаюсь сейчас у мастера-гомеопата. Научусь и буду мази от фурункулов и перхоти советским гражданам делать. А что? Почетная и уважаемая профессия. Без куска хлеба точно не останусь. Или поступлю в институт на агронома и стану мелиоратором. Но в случае, если у вас окажутся способности к спиритизму, то ваш кусок хлеба всегда будет с икрой». «Не люблю икру», — соврал я. «Зато деньги любят все», — кратчево ответил Фаулер. «Да и куда я все эти миллионы здесь буду тратить?» Скептически ответил я, вспомнив, что началось с 30-х годов, то есть уже через 2 года и пару месяцев. «Нам стало известно, что вы ищете специфические книги по латыни», — вдруг сказал Фаулер, а мне стало не по себе. Выходит, меня плотно пасут, и я даже не заметил. Увидев что-то в моем лице, Фаулер попытался меня успокоить и сгладить ситуацию. «Смотритель музея тоже принадлежит нашему обществу». Я обалдел. «Ну так вот, Геннадий», — продолжил уговаривать меня Фаулер, «насколько мы понимаем, вас интересует углубленное изучение не просто латыни, а всех ее разновидностей, включая готику, антикву и маюску». Я промолчал. Не хватало еще мне отчитываться перед этим чмырем. «Если вы сделаете то, о чем я вас прошу, пройдете проверку и окажется, что вы действительно медиум, мы предоставим вам уникальные возможности по работе с латинскими текстами. Профессор Джузеппе Маркони многие годы работал в Неаполе, Риме и затем в архивах университета Болоньи. В последние годы его приглашают даже в Ватикан, и он переводит там древние свитки. Так что все нюансы готических и прочих шрифтов он знает прекрасно и обязательно согласится помочь вам». «Он в городе?» – спросил я внезапно охрипшим голосом. «Через несколько дней приедет». «А если он откажется?» «Не откажется. Члены тайной ложи нашего общества не манкируют своими обязательствами». «А зачем вам я? Ну, предположим, окажусь я медиумом. Что это даст вам и что даст мне?» «Как я уже сказал, для начала профессор Джузеппе Маркони возьмет вас в обучение. У нашего общества есть много возможностей. Поверьте, вы будете очень удивлены, когда узнаете, что мы можем и какими связями обладаем. А от вас нам нужны будут некоторые, скажем так, услуги. Но не криминального характера, не беспокойтесь. Таланты нам нужны». Я задумался. Что мне это может дать? Многое. Та же латынь. Минусы? Они меня возьмут в оборот и заставят работать на себя. Но здесь, опять же, можно натравить на них ЧК, можно уехать и скрыться, или натравить кого-то типа Анфисы. Да вариантов миллион. «У меня будет еще одно условие», — сказал я, отметив, как улыбка удовлетворения мелькнула на породистом холеном лице Фаулера. «Слушаю вас, Геннадий», — мягко сказал он. Мне нужно попасть в соседнюю губернию. Не вопрос. Поездку мы вам можем оплатить хоть и сейчас. Я имею в виду в случае положительного подтверждения ваших медиумных способностей». «Дело не в деньгах», — осторожно закинул удочку я. «Купить билет я и сам в состоянии. Дело здесь в двух моментах. Первый момент. Как вы видите, я несовершеннолетний, и слоняться одному по губернии для меня чревато». «Вполне с вами согласен, молодой человек», — кивнул Фаулер. «Нынче облавы чекана беспризорников участились. Но мы вполне можем выделить вам взрослого сопровождающего и сделать необходимые документы. На сколько дней вы хотите туда уехать и когда?» «А вот в этом состоит второй момент», — вздохнул я. «Мне нужно проехать всю губернию. Право, она небольшая. Точное место я не знаю. Нужно искать». «Ну, с этим труднее. Но мы можем поспособствовать вам и в этом», — кивнул Фаулер. «Нет, не надо отрывать вашего провожатого от работы и дел», — сказал я и пояснил, — «потому что все это может занять и месяц, и даже два. Но у меня есть следующая идея. Некоторое, довольно непродолжительное время, я путешествовал вокруг нашего города по окрестным селам с агитбригадой «Литмонтаж», и меня очень устраивает формат их гастролей. Так вот, в случае положительного решения вашей комиссии, смогли бы вы устроить так, чтобы агитбригада вместе со мной попала на месяц на гастроли в соседнюю губернию и проехала максимально все участки с выступлениями? Ну, чтобы задерживаться в каждом из них на несколько дней». «Да не вопрос», — усмехнулся Фаулер. «Поверьте, Геннадий, для нас это такая мелочь. В горкоме по культуре тоже есть наш человек, и он, представьте, далеко не на последних ролях там, как и в управлении нашим городом». «Ого!» — уважительно присвистнул я. «Я же вам говорю, наши возможности безграничны», — самодовольно усмехнулся Фаулер и поправил бриллиантовую запонку на рукаве. «Понятно. Когда планируется обследование?» — спросил я. «И по какому адресу?»